Я хорошо осознаю все зло моих предков, потому что я и эти люди одно. Равновесие очень-очень хрупко. Я знаю, немногие из вас, тех, кто читает эти слова, когда-либо думали о своих предках так, как я. Вам никогда не приходило в голову, что ваши предки выжили наперекор обстоятельствам, и само выживание потребовало от них диких решений, непроизвольной необузданной жестокости, жестокости, которую с таким трудом подавляет в себе цивилизованное человечество. Какую цену согласны вы платить за такое подавление? Примете ли вы со смирением собственный уход? Похищенные записки. Одеваясь утром первого дня своей службы, Айдахо постарался стряхнуть с себя следы ночного кошмара. Он просыпался от него дважды и оба раза выходил на балкон, смотрел на звезды, а сон продолжал реветь у него в ушах. Женщины, безоружные женщины в черных доспехах, надвигались на него с диким, бессмысленным криком, как чудовищная шайка разбойников. Они размахивали руками, влажными от алой крови. Когда они набросились на него, то обнажили в страшных улыбках огромные острые клыки. В этот момент он просыпался. Утренний свет не сгладил тягостное впечатление от ночного видения. Ему отвели комнату в северной башне, с балкона открывался вид на дюны и дальнюю скалу с глинобитными домиками у ее подножия. Глядя на эту сцену, Айдахо застегнул тунику. Почему Лето набирает в свою армию только женщин? Несколько хорошеньких говорящих рыб предложили своему новому командиру провести с ними ночь, но он отказался. Не подобает Атрейдисам завоевывать верность слуг сексом. Он осмотрел свою одежду. Черная форма с золотыми шевронами и красным ястребом на левой стороне груди. Это, по крайней мере, знакомо. Но нет ни знаков различия, ни чина. «Они знают вас в лицо», — сказал Манео. «Странный маленький Манео». Эта мысль несколько подняла настроение Айдахо. По размышлении он решил, что Манео вряд ли можно назвать маленьким, в росте он не уступал Айдахо. «Он подавлен, да, но маленьким его не назовешь. Он не меньше, чем я». Манео был словно погружен в себя и очень собран. Айдахо оглядел свои покои. При его равнодушии к комфорту это было настоящее сибаритство. Мягкие подушки, приспособления, вделанные в стены, покрытые панелями из полированного дерева. Ванна была украшена голубыми плитками. Под душем и в ванне могли одновременно мыться не меньше 6 человек. Все так и говорило о распущенности и лени. Это была квартира, подходящая для того, чтобы вспомнить о всех возможных удовольствиях и радостях жизни. «Умно!» – прошептал он. В дверь вежливо постучали, и женский голос произнес: «Командир, здесь Манео!» Айдахо бросил еще один взгляд на выжженную солнцем скалу. «Командир!» – голос прозвучал громче и настойчивее. «Войдите!» – отозвался Айдахо. Вошел Манео и закрыл за собой дверь. Туника и брюки на нем были ярко-белого цвета, что вынуждало при встрече сразу обращать внимание на лицо. Манео оглядел комнату. «Вот куда они вас поместили, проклятые женщины! Полагаю, что они думали, что делают для вас благо, но могли бы подумать и лучше». «Откуда вам известно, что мне нравится?» – спросил Айдахо. Не успев закончить вопрос, он оценил его глупость. «Я не первый Дункан Айдахо, которого видит Манео!» Манео бесхитростно улыбнулся и пожал плечами. «Я не хотел обидеть вас, полковник. Вы сохраните эту квартиру?» «Мне нравится вид». «Но не обстановка?» Это был не вопрос, а констатация факта. «Её можно заменить», — сказал Айдахо. «Я позабочусь об этом». «Мне кажется, вы пришли, чтобы рассказать мне о моих обязанностях». Я сделаю это, насколько смогу. Я знаю, что все, что здесь происходит, покажется вам поначалу очень странным. Эта цивилизация глубоко отличается от той, к которой вы привыкли и которую знали. Это я уже вижу. Скажите, как умерли мои предшественники?» В ответ Манео пожал плечами. Кажется, это был его излюбленный жест, в котором не было и намека на растерянность или незнание. «Он не смог избежать последствий своих решений», — ответил Манео. «Уточните!» Манео вздохнул. «Его погубил мятеж. Вам нужны подробности?» «Они будут для меня полезны?» «Нет. Сегодня я потребую полный отсчет об этом мятеже, но сначала о другом. Почему в армии лета нет мужчин?» «Есть вы. Вы же понимаете, что я имею в виду?» «У Лета любопытная теория об армиях. Я много раз обсуждал ее с ним. Но не хотите ли позавтракать до моих объяснений?» «Нельзя ли совместить эти два дела?» Манео обернулся к двери и произнес только одно слово. «Сейчас!» Эффект поразил Айдаха. В комнату буквально ворвалась группа говорящих рыб. Две из них извлекли из-за стеной панели раскладной стол и стулья и вынесли их на балкон. Остальные сервировали стол на двоих. Другие принесли блюда, свежие фрукты, горящий рулет и дымящийся напиток, пахнущий кофе и пряностью. Все это было сделано молча и настолько стремительно, что стало ясно, что у этих женщин большая практика в подобных делах. Не говоря ни слова, женщины, сделав свое дело, удалились. Через минуту ошеломленный Айдаха уже сидел за столом напротив Манео. «Итак, каждое утро?» – спросил Дункан. «Да, если вы этого пожелаете». Айдаха попробовал напиток. Кофе с меланжей. Узнал он и фрукт. Сладкую дыню с каладана. Парадан. Моя любимая дыня. «Вы неплохо меня знаете», — сказал он. Манео улыбнулся. «Теперь о ваших вопросах». «И любопытной теории лета». «Да, он считает, что чисто мужская армия создает опасность для своей гражданской базы, которая ее поддерживает и питает». «Но это же сумасшествие, без армии не будет...» «Я предвижу ваш аргумент, но он говорит, что мужская армия есть пережиток скринирующей функции, переданный не скрещивающимися самцами доисторического стада. Он говорит, что это очень любопытный и упорный факт, заключавшийся в том, что старшие самцы всегда посылали в битвы более молодых». «Что такое скринирующая функция?» «Это те, кто всегда находится за периметром опасности, защищая ядро размножающегося стада. То есть производителей самцов, женщин и детей. Это те, кто первым встречает хищника». «Но... почему это создает опасность для гражданского населения?» Айдах откусил кусок дыни и нашел ее восхитительно спелой. «Господь Лето говорит, что в отсутствии внешнего врага чисто мужская армия всегда обращается против своего населения. Всегда!» «И борется с другими мужчинами за женщин?» «Возможно, он полагает, что не все так просто». «Я не нахожу эту теорию любопытной». «Вы еще не до конца меня выслушали». «Есть еще что-то?» «О да, он говорит, что чисто мужская армия склонна к гомосексуализму». Айдаха в упор посмотрел в глаза Манео. «Я никогда...» «Естественно, нет. Имеется в виду сублимация энергии, ее отклонение и все остальное». «Что остальное?» Его охватил гнев, в выпадах лета он почувствовал угрозу своему мужскому самоуважению. «Юношеские отношения, мальчики, живущие вместе, шутки, предназначенные для того, чтобы причинить боль, верность только своей казарме и полку, ну и все в таком же роде». «И что вы об этом думаете?» – холодно осведомился Айдаха. «Я вспоминаю себя в тех условиях». Манео отвернулся и посмотрел на расстилавшийся перед ним вид. «И думаю, что он прав. Он же сам каждый солдат в мировой истории. Он предложил мне целую галерею выдающихся военных, которые в своём развитии застыли на стадии подростка. Я отказался от предложения, но внимательно вспомнил собственную историю и свои характерологические особенности. Манео посмотрел в глаза Айдаха. «Подумайте об этом, полковник». Айдаха очень гордился своей честностью, и это больно ударило его, как бумеранг. Культ юности и детства воспитывается армией. В этом зерно истины, даже в его опыте есть доказательства тому... Манео кивнул. «Гомосексуализм, латентный или иной, поддерживает эти условия, которые можно назвать чисто психологическими, заставляет людей в армии искать боли и причинять её другим. Господь Лето говорит, что этот обычай уходит корнями в обряды инициации до исторических времён». «Вы ему верите?» «Я – да». Айдахо взял ещё кусок дыни. На этот раз она показалась ему совершенно безвкусной и отложил кусок в сторону. «Мне надо подумать над этим», — сказал Айдахо. «Конечно». «Вы совсем ничего не едите», — сказал Айдахо. «Я встал ещё до рассвета и позавтракал», — произнёс Манео. «Эти женщины постоянно стараются меня соблазнить». «Им это удаётся?» «Время от времени». «Вы правы, я тоже нахожу эту теорию любопытной. Есть в ней ещё что-нибудь?» «Господь Лето говорит, что когда армия вырывается из гомосексуальной юношеской узды, она становится склонной к изнасилованиям. Изнасилования часто сочетаются с убийствами, а это уже не поведение, призванное обеспечить выживание». Айдахо нахмурился. Губы Манео искривились в жёсткой усмешке. «Господь Лето говорит, что только дисциплина трейдисов и моральные ограничения позволяли в ваше время избегать самых худших эксцессов». Айдахо глубоко вздохнул. Манео откинулся на спинку стула и вспомнил слова, некогда сказанные богом-императором. «Не имеет значения, насколько сильно и страстно мы ищем истины. Несмотря на это, знание правды может оказаться очень горьким и неприятным. Мы не слишком хорошо относимся к вещателям истины». «Эти проклятые Атрейдисы!» — в сердцах воскликнул Айдахо. «Я Атрейдис!» — просто сказал Манео. «Что?» — Айдахо был потрясён. «Его селекционная программа!» — заговорил в ответ Манео. «Я уверен, что на Тлилаксу вам говорили о ней. Я прямой потомок от брака его сестры и Харка Аляда». Айдахо подался вперёд. «Тогда скажи мне, Атрейдис, чем женщины как солдаты лучше мужчин?» «Им легче взрослеть». Айдахо в изумлении тряхнул головой. «Сама природа толкает их к ускоренному созреванию», — сказал Манео. «Как говорит Господь Лето, вы носите 9 месяцев ребёнка в своём чреве, и это изменит вас». Айдахо откинулся назад. «Что он может об этом знать?» Манео ничего не ответил, просто посмотрел на Айдахо непонимающим взглядом. И тут Дункан вспомнил о множественной живой памяти Лето, который был одновременно мужчиной и женщиной. Манео понял это, вспомнив ещё одно изречение бога-императора. «Твои слова зажгли на его лице то выражение, которого ты добивался». Молчание затянулось. Манео откашлялся и заговорил первым. «Огромная власть Господа Лето заставила замолчать и меня». «Он честен с нами?» – спросил Айдахо. «Я ему верю». «Но он делает так много, и я имею в виду селекционную программу, как долго она продолжается?» «С самого начала, с того дня, как он отнял проведение программы у Бене Гессерит». «Чего он хочет от своей программы?» «Мне бы очень хотелось это знать». «Но ведь вы...» «Я Трейдис и первый адъютант, это так». «Но вы не убедили меня, что женская армия лучше мужской». «Женщины продолжают род». Наконец-то гнев и растерянность Айдахо нашли свой объект. Так выходит, то, чем я занимался с ними первую ночь, тоже селекция? Возможно, говорящие рыбы не предохраняются от беременности. Будь он проклят! Я же не животное, которое можно передавать из стойла в стойло, как... Жеребца, хотите вы сказать? Да. Но господь Лето не хочет следовать примеру тлейлоксианцев и заниматься генной хирургией и искусственным оплодотворением. Как тлейлоксианцы получили... Они сами объект изучения. Это вижу даже я. Их танцующее лицо – мулы, колония организмов, а не люди. Эти другие, я, мои копии, они тоже были племенными жеребцами. Некоторые были, у вас были потомки. Кто? Я один из них. Айдахо уставился на Манео, внезапно растерявшись от такого родства. Он не понял, как такое вообще может быть. Манео уже намного старше его. Но я... Кто из них в действительности старше? Кто из них предок, а кто потомок? «Иногда у меня самого бывают трудности такого рода», — признался Манео. «Господь Лето говорит мне, что вы не мой потомок в обычном смысле этого слова, но вы отец некоторых из моих потомков». В ответ Айдахо только ошеломленно покачал головой. «Иногда мне кажется, что до конца понять эти вещи может только сам бог-император», — сказал Манео. «Вот это другое дело», — согласился Айдахо. «Такие дела — это промысел божий». «Господь Лето говорит, что он создал святую непристойность». Это был вовсе не тот ответ, на который рассчитывал Айдахо. «Он ненавидит своего бога-императора. Нет, он его боится. Но разве мы не ненавидим тех, кого боимся?» «Почему вы в него верите?» «Вы хотите спросить, разделяю ли я народную религию?» «Нет, я хочу знать, разделяет ли ее он сам». «Да, я так думаю». «Почему? Почему вы так думаете?» «Потому что он говорит, что не желает больше создавать танцующих лицом. Он настаивает на своем человеческом происхождении, говорит, что если бы он когда-то вступил в брак, то у него было бы обычное потомство». «Но какое все это имеет отношение к программе и к его божественности?» «Вы спросили меня, во что он верит. Я думаю, что он верит в случай. Я думаю, что он действительно бог». «Но это же суеверие. Учитывая обстановку в Империи, это очень смелое суеверие». Айдахо уставился на Манео горящими глазами. «Вы проклятые Атрейдисы!» Процедил он сквозь зубы. «Всё-то вы осмеливаетесь!» Манео услышал в его голосе неприязнь, смешанную с восхищением. «Дунканы всегда начинают именно так!»